Глава 23. Часть 3. В первом издании мемуаров Жукова спасение Ленинграда описано красиво, в последующих еще краше. Но обилие вариантов смущает. Начнем по порядку. Все началось с того, что 29 июля 1941 года начальник генерального штаба генерал армии Жуков в кабинете Сталина предсказал катастрофу советских войск в районе Киева. Он предлагал войска отвести, а Киев сдать. Сталин не согласился. В кабинете Сталина в тот исторический момент находились Маленков и узколобый Мехлис. Они мудрых советов великого полководца не слушали, они подпевали Сталину. Разговор пошел на повышенных тонах. Гениальное предвидение великого полководца Сталин назвал чепухой. Гордый полководец не стерпел к себе такого отношения и потребовал отставки с поста начальника генерального штаба. Все это выглядит достаточно достоверно, на первый взгляд. Но мелкие странности заставляют присмотреться. Тот же спор со Сталиным об отводе войск из района Киева Жуков описал писателю Константину Симонову. Только в этом варианте Сталину подпевали не Маленков и не Мехлис, а злодей Берия. Казалось бы, велика ли разница, кто из бестолковых прихвостней поддакивал вождю в том споре против Жукова, кто вместе со Сталиным отвергал столь ясные и мудрые советы величайшего военного мыслителя. Разница невелика, но мы ради истины все же не поленимся картину восстановить. Открываем журнал записи лиц, принятых Сталиным. Выясняем. 29 июля 1941 года в кабинете Сталина не было узколобого Мехлиса, потому не мог он Сталину подпевать, и Маленкова там не было, и злодея Берии тоже. Самое удивительное, в тот исторический день не было там и самого Жукова. Вся его мудрость и невероятная прозорливость имеют более позднее пенсионное происхождение. Да и не мог Жуков 29 июля 1941 года требовать отвода советских войск из района Киева. Незачем их было отводить. Германские войска штурмовали Киевский укрепленный район в лоб, а войска 37-й армии генерал-майора Власова героически отражали все попытки противника взять город приступом. Возможности глубоко охватить киевскую группировку советских войск у германского командования в июле не было. Такая возможность появилась только в конце августа и в результате Смоленского сражения и ряда сражений в низовьях Днепра. Но и тогда германское командование встало перед неразрешимой дилеммой – идти прямо на Москву или сначала нанести удар в обход Киева. В июле, когда Жуков якобы требовал отвести советские войска из района Киева, ни Гитлер, ни его генералы никакого окружения советских войск в этом районе еще не затевали. Они не могли знать, какой будет стратегическая ситуация во второй половине августа, тем более в сентябре. А Жуков уже наперед видел их действия не только на весь август, но и на сентябрь. Жуков предвосхитил коварные замыслы Гитлера до того, как они возникли. Или задним числом.